«Вы не знаете Питера Кринсмита», — вновь отозвался Деннис. Он сыграл еще один мотив — затухающий безумный порыв. «Эффингам, неужели вы согласны отдать ее в жертву человеку грубому? Не исключено, что и сумасшедшему. Неужели вы согласны расстаться с ней навсегда, бросить ее, обречь на какую-то ужасающую неволю, из которой нам уже не удастся вызволить ее никогда? Идемте. Надо действовать, действовать без промедления». Но Эффингам все еще не мог решиться. «Но Джеральд, что если он встанет у нас на пути, а он наверняка встанет, под занавес не захочет ударить в грязь лицом? Пусть попробует. Нас все равно больше. Пошли!» Этот энергичный призыв застал Эффингама врасплох. Он не готов был вот так сразу, отринув все сомнения, перейти к действиям явно насильственным. К тому же ему не хотелось действовать в одной компании с Деннисом. «Что-то не то мы собираемся сделать», — думал он, — «что-то до безобразия непродуманное». И все же порыв, охвативший Мэриан, не мог его не захватить. Безусловно, искушала также и мысль о ждущем у порога автомобиля. И, разумеется, он не хотел, чтобы все так вдруг завершилось, чтобы двери наглухо затворились. Он представил, как украдкой выбирается из дома. Или иная картина. Питер грубо выставляет его вон. В общем, он решительно поднялся со стула. «Ах, вы бедные дурачки!» — пьяно пробормотал Джемси. Эффингам оглянулся. Мальчонка сидел все там же, в углу, возле лампы, и, поднеся к глазу стаканчик, смотрел сквозь него, как сквозь магический кристалл. «Что ему там мерещится?» — мысленно спросил себя Эффингам. «Какая беда!» «Но что бы ни мерещилось ему, я все равно не боюсь больше». В этот миг Мэриан прошла мимо него к двери, и он молча последовал за ней. Мэриан подошла к лестнице и остановилась. Потом крепко и одновременно осторожно взяла его за руку и повела за собой вверх по ступенькам. Они шли медленно, преодолевая сопротивление воздуха. Так бывает во сне. На площадке лампа все еще горела, и, проходя мимо, Эффингам расслышал ее тихое угрожающее шипение. Они свернули в длинный коридор, и Эффингам уловил позади какую-то тень. Это Деннис бесшумно шел за ними следом. Они прошли по коридору, сквозь занавешенные двери, мимо тускло горящих ламп, направляясь к дверям прихожей, ведущей в комнату Анны. И только сейчас, когда они шли, стараясь ступать неслышно, как убийцы к месту преступления, Эффингам начал более-менее ясно сознавать, что и в самом деле что-то готовится. И еще до него наконец дошло. Ведь Анна уже почти 5 часов находится наедине с Джеральдом Скотту. И тут в его ушах прозвучали слова, сказанные Максом. «Она нуждается в помощи, и если ты ей не поможешь, то не исключено, что поможет кто-то другой». До двери оставалось всего несколько шагов, и возле одной из ламп Эффингам остановился и притянул Мэриан к себе. «Послушайте», — прошептал он, — «послушайте, а что, если дверь окажется закрыта и нам не откроют?» «Конечно, будет закрыта и не откроют», — тоже шепотом ответила она. «И что же мы будем делать?» «Сначала потребуем открыть».